Весна 1988 года. Афганистан. Наконец они послали меня в Афганистан. Прекрасный, ужасный, упрямый Афганистан, где время остановилось и так и не пошло дальше. «Ты знаешь регион», — сказали новые начальники. Что они понимают, всю жизнь просиживая штаны в кабинетах и переговорных? «Ты знаешь язык?» — продолжают они. Их мысли уже о следующей встрече, следующем совещании, о том, как подлизаться к главному начальнику. У меня нет сил объяснять им, что я говорю на арабском, а не на фарси и не на пушту. В руках у меня билеты, новый паспорт, обещание забыть грехи прошлого и надежда на светлое будущее. С замотанными платками головами и с автоматами Калашникова на плече мы пересекаем границу Пакистана с Афганистаном в старом ржавом грузовике «Тойота». Со стороны мы похожи на местных бандитов. Дороги в плачевном состоянии. Пыль плотным слоем покрывает тело. На рынке под Джалалабадом я прикупил британский штык с отметкой 1842 год. Эти горы — надгробные камни империй, пытавшихся ими овладеть. Сперва британцы, затем русские. Все отступили, неся огромные потери. Что-то есть в этих горах. Я посылаю отчеты начальству о муджахиддинах, афганское сопротивление, борцы за веру, о том, какие они сильные и решительные, но также о том, какие они неуправляемые. Однажды нам придется пожинать плоды того, что мы создали в Афганистане. Слой снимается за слоем. Никто в Вашингтоне не обращает внимания на экстремизм. Религия — только одна из составляющих в гигантском плавильном котле, но все изменилось. За идеологией всегда приходит религия. И те, кто был друзьями, становятся врагами. Мой проступок или прощен, или забыт. 5 лет мне пришлось провести в Лэнгли, прежде чем мне доверили хотя бы выступить в роли посыльного. Бесконечные дни бумажной работы, каждодневные поездки по шоссе на работу, бассейн и телевизор, бесконечная скука повседневности. Наказание за мою ошибку, за то, что я позволил себе привязаться к другому человеку, за то, что ненадолго утратил фокус, как будто я мало наказан. Я думал, что со временем мне станет легче, что я не буду так страдать при мысли о том, что я покинул, и не один, а 2 раза. Я внушил себе, что со встречи Энни все изменится к лучшему. После нескольких месяцев с походами в рестораны, кино, вечерами перед телевизором и визитом к ее родителям в Коннектикут, мы поженились. Но все это был только внешний антураж. Красивый фасад, за которым кроется пустота. И ни одна лампа не могла осветить этот неполноценный дом. Наконец Сьюзен постучалась ко мне в кабинет. Она была в тщательно выглаженном темно-синем костюме. Плохо прокрашенные волосы, как всегда, в беспорядке. Как же я долго ждал этого момента. Сердце готово было выпрыгнуть из груди. Дрожащими руками я открыл серую папку со штемпелем «Секретно». Я забыл обо всем, пока читал страницу за страницей отчеты, написанные наспех и с ошибками, в лихорадочном состоянии, агентами в Аммане, Каире, Бейруте, Париже, Лондоне. Все остальное утратило для меня значение. Я зажмурился, прежде чем перевернуть плотный листок фотобумаги. Я медленно открыл глаза и увидел на фото твоего убийцу. Энни только смотрела на меня, пока я рассказывал о новом задании, стараясь скрыть свой восторг и стремление к побегу и избегая подробностей операции. Я знал, что Энни не будет плакать. Не такая она была женщина. Не такие у нас были отношения. но все равно ей лучше ничего не знать о моих планах мести. Энни ничего не сказала. Она только поднялась и принялась убирать остатки нашего безрадостного ужина из Макдональдса. Стук ее шагов поглотил палас в гостиной. Все, о чем я мог думать, это то, как увижу из окна черного ястреба Бейрут. Я мечтал снова просыпаться от звуков выстрелов и взрывов. Мне нужно было насилие, чтобы держать себя в тонусе. Эта скука и пустота повседневной жизни меня изнуряла, и мне надоело мучиться угрызениями совести. Мне хотелось проводить время осмысленно, посвятить его добыванию информации и обмену полезными сведениями. Доллар за доллар, угроза за угрозу, ласка за ласку, обещание за обещание, и все это за бокалом со спиртным. Регистрационные номера. Где машина стоит по ночам? Кто на ней ездит? Куда? Сделать расчеты. Прикинуть, что к чему. Минимизировать риск. Подумать, сколько понадобится взрывчатки. Вся эта работа, которая требует терпения. Вот чего мне хотелось. Бомба за бомбу. Око за око. Бессмысленный обмен пешками в игре. Мы поднимаемся вверх в горы. Кроме гор тут ничего нет. По ночам мне снятся горы и заснеженные долины, лед, тающий на солнце, бесконечная зима. Я пью чай с местными боевиками. Сами они себя называют студенты. Мы зовем их талибы. Переводчик сообщает, что все они глубоко религиозные и учились в исламских школах в Пакистане. Они ваххабиты, как в Саудовской Аравии, но они мятежники, а не интеллектуалы. Их религия проста, но в ней много правил, которым нужно следовать. Нет никого могущественнее Аллаха, нет ничего влиятельнее Корана и нет религии, кроме ислама. Меня они терпят только потому, что я поставляю им оружие для борьбы с советскими оккупантами. Война многих заставляет идти на компромисс. Их лица закрыты кожаными масками. Они носят старые протертые кафтаны, но готовы победить самую крупную армию в мире с помощью гранатометов и минометов. Но что потом, когда уйдут русские, когда портреты Ленина будут сожжены, когда останутся только руины и покойники, построят ли эти мужчины страну Аллаха? Позволят ли им запретить музыку, театр, литературу, музеи? Ведь именно это они и собираются сделать. Неужели это лучше коммунизма с его атеизмом? В чьи руки вручаем мы судьбу этого мира? Планирование мести доставляет мне удовольствие. Немногим выпадает возможность отомстить. В мире творится столько несправедливости. И редко люди несут ответственность за свои поступки. Мы вынуждены мириться со многим. Я тщательно все подготовил, но пребывал в таком лихорадочном состоянии, что плохо помню подробности того дня. Помню только, как давал указания подрывнику, старому ветерану элитного подразделения с проблемами со слухом, которого специально доставили на самолете вместе с оборудованием ради этого дела. Помню, как он что-то бурчал себе под нос, помню провода и кабели, помню серую взрывчатку в заброшенном доме в пригороде, помню, как мы пожали друг другу руки, а потом, как я лежал на крыше на палящем солнце с биноклем, так плотно прижатым к глазам, что от него остались синяки. В бинокль я увидел лицо. Обычное лицо, обычные глаза, но я хорошо знал это лицо. Я долго смотрел на фото из папки, чтобы запомнить каждую черточку. Я помню, как туго нажималась кнопка на пульте, как он скользил в потных руках. Помню, как жгло кожу на солнце. Сам взрыв? Я не помню. Вообще не помню. Помню только то, что было потом. Дым, вой, сирен, крики — привычная для Бейрута картина. Ничего личного. Я зажмурился. Подумал, что операция закончена, что я сделал то, что должен был. Помню пустоту, камень за камень. жизнь за жизнь. Следующие события запомнились лучше. 3 бессонные ночи. Потом треск в трубке телефона, когда я говорил с Энни по зашифрованной спутниковой связи из посольства в Бейруте. «Еще слишком рано, так что не будем никому говорить», — сказала она. В ее голосе было столько надежды, что я вынужден был опуститься на стул и закрыть лицо руками. «Ты там?» — спросила она. Голос, пропущенный через космическую пыль, был металлический, неестественный. «Я здесь. Ребенок, новая жизнь. Разве не чудесно?» Снаружи разрывались гранаты, небо озарялось вспышками и лазерными лучами. «Подо мной земля дрожит», — сказал я. «Подо мной тоже, малыш». И только тогда меня отпустило. На секунду я перестал винить себя в твоей смерти. Перестал думать о своей измене, о мести. Нет, я не заслуживал свободы, но моему нерожденному еще ребенку нужен был отец. Ему нужны были родители. Трудно было поверить, что небеса дали мне еще один шанс. У меня снова будет ребенок. Может, я справлюсь? Переживу Бейрут, а потом вернусь в Вашингтон и заживу обычной жизнью. Дом у нас есть, машина тоже. Все, что нужно, — это ребенок. 2 неделями позже я вернулся домой. Был августовский вечер. В воздухе пахло свежескошенной травой с футбольного поля. Шум от дороги смешивался с сонными звуками поливалки. Я увидел Энни на крыльце нашего бунгало, дома мечты в пригороде, как называли его риэлторы, с выбеленными зубами и провинциальными представлениями об Уолл-стрит. В сумерках я увидел глаза Энни и сразу все понял. А может быть, я уже это знал. «Ничего не говори», — попросил я и неуклюже обнял ее. «Единственное проявление любви, на которое я способен». «Ребенок», — прошептала Энни. «Я пыталась с тобой связаться». «Тише, ничего не говори, я все знаю». Мы стояли, обнявшись на лестнице, пока не стало совсем темно и не затихла поливалка. Шум от дороги превратился в едва слышный шепот. Позже, когда Энни наконец заснула в кровати, я присел за кухонный стол. Я был снова там, откуда все начиналось. Желание остаться здесь испарилось. Все, чего мне хотелось, — это сбежать. Сбежать туда, где правда, а не ложь, твой главный враг. Меня разбудили на рассвете. Не успел я продрать глаза, как снова надо садиться в Тойоту и ехать по горным дорогам. Во сне и наяву я вижу только горы. Молча мы едем по оранжевым долинам. Ранняя бесснежная весна. Повсюду песок и камни. Война закончена. Но политики оттягивают победу Давида над Голиафом. Маленькая победа в вечной борьбе за статус-кво. Моя миссия подходит к концу. Я попросил заменить меня кем-то, кто говорит на фарси или пушту. Но никому нет дела до того, на каком языке говорят в Афганистане. Важно лишь то, что красного дракона обратили в бегство. Мы добились результата. Наша миссия закончена. Может, в Вашингтоне мне вручат медаль за заслуги перед Отечеством. Будущее пугает меня не меньше прошлого. Снова бумажная работа, снова ожидания, одинокие вечера в бунгало под аккомпанемент бесшумных шагов Энни по коврам, вежливые разговоры, заканчивающиеся слезами, объяснения, которых я не могу дать, мысли о том, что я потерял 2 двоих детей, мысли о дыме и вое сирен, скуки и усталости, бесконечное ожидание новой возможности забыться, исчезнуть, раствориться в новом бытии без прошлого и будущего. За окном горы сменяются горами, камни летят из-под колес. Мы движемся вперед, но я всегда остаюсь на прежнем месте.